Забрел как-то серый волк на берег озера. Идет, по сторонам смотрит, все разглядывает чего-то. Помнит серый, как однажды в этих местах в заросли какие-то колючие попал. Хорошо, что сейчас их пока нет. А то цепляются своими крючками, покоя от них нет. Не обижайся, серый волк, не рычи. Это семена череды. Если бы на них не было крючков, как бы она тогда расселялась? Зацепится колючая семянка за кого-нибудь, не сразу оторвется. Недаром их еще собачками называют. Вот и ты на своей шерсти, когда созреют семена, перенес бы плоды подальше отсюда и сбросил. Где плод упадет, там вырастет новая череда. Ну и хитра же эта череда. Я бы до такого не додумался. Да тебе это и не нужно. У тебя ноги вон какие быстрые. И сюда-то ты зачем забрел? Жарковато сегодня. Водички попить захотелось. А здесь кругом, куда ни глянь, это и череда растет. Так она любит воду, поэтому ее так много по берегам рек, прудов и озер. Ну а тебе, серый волк, она всегда рада. Как захочешь пить, приходи. Дорогим гостем будешь, Ишь ты, гостем. Подросла череда, в высоту до полуметра вымахала. А листья у нее величиной в детскую ладошку стали и расположены один против другого. Отцвела череда. Правда, кое-где еще виднеются ее желтые цветки. Скоро и они отцветут, а вместо них на стеблях будут покачиваться корзинки с семенами, щетинистыми, крючковатыми. Еще время прошло. Уже на закате лета, когда дни стали короче, а ночи длиннее, бегал как-то волк, бегал и сам не заметил, как оказался на берегу знакомого озера. Опять попить захотел, да на этот раз уже череды побоялся. Отцвела череда, семена в корзинках так и смотрят, кому прицепиться. Уж больно серому не хотелось с ними таскаться, а пройти мимо и не задеть их невозможно. Так и махнул лапой, не стал из озера водичку пить, побежал дальше.